Приветствую всех, братья и сестры, гости церкви, друзья. В продолжении нашего собрания будем читать Слово Божие, размышлять. Евангелие от Матфея, 9 глава, 35 стих, с 35 по 38 стих. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 35 по 38, до конца главы. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим, «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Аминь. В этом отрывке хочется заострить внимание на одно из особенных качеств Иисуса Христа. Это сострадание. То, как Он смотрит на людей. Написано, видя толпы народа, Он сжалился. Глубокое значение этого слова, оно открывается как трогать или цеплять до самой глубины его существа, до самой глубины человеческого существа. Сострадание – это то, что трогает. И в Евангелиях, если не считать притчи, это слово, оно относится только к Иисусу Христу. Никаким людям, перечисленным в Слове Божьем, не относится это слово, как упоминается здесь, сострадание. Это очень интересно. И давайте посмотрим на Иисуса Христа, поучимся у Него, как Он смотрит на нас, как Он смотрел тогда на людей. Как мы, как я смотрю на людей? Если взять толпу, которая стоит, допустим, в центре нашего города, как мы смотрим на людей? Видим ли мы среди этой толпы какого-то человека, который нуждается в чем-то, который в скорби, который в переживаниях? Можем ли мы посмотреть на какое-то скопление людей и увидеть сострадание? То есть не увидеть, а проявить сострадание. Допустим, мы можем идти из метро или идти в метро с утра на работу, на учебу. Мы идем в толпе людей, спускаемся, видим, сидит человек, просит милостыню. Видим человек, который просит помощи, может быть, даже лежит. Увидим ли мы его или пройдем мимо, как все? Мы увидим просто его, как одного из человека толпы. Как мы смотрим на людей, которые нас окружают? Я иногда себе задаю такой вопрос и понимаю, что иногда не хочется замечать таких людей. Иногда хочется пройти мимо, сделать вид, что их нету, сделать вид, что у меня ничего нету, чем я бы мог им помочь. Еще хуже, я отворачиваюсь. Или думаю, да вот они все одинаковые, все они попрошайки и так далее, все они из одного теста, можно это продолжать список. Был такой пример в моей жизни. Если вы вспомните, Александр Уливач, Александр Николаевич, приводит часто пример его отношения к этим людям, которые просят милостыню в метро или где-то еще. И он рассказывал, что многие думают, это даже есть в обществе такое понимание, что большинство этих людей, они как бы не имеют нужды, по-настоящему не имеют нужды в том, что они просят. Они этим зарабатывают и так далее. Многие думают так, многие думают по-другому. И слышу вот эти примеры нашего пастора, я начал учиться проявлять внимание. И вот последний момент был в моей жизни. Я приехал домой, припарковался около подъезда, вышел из машины, взял свои вещи, сумки, все руки заняты, И вдруг с другой стороны машины подходит женщина, просит деньги. Просит, ну, как обычно, не найдется ли мелочи? Очень знакомый вопрос. И я говорю, а на что? Покушать. И я стал себя практиковать такой момент. Если они действительно захотят, я буду им говорить, давайте я вам куплю. И я ей говорю, давайте я вам куплю. Она говорит, давай. И тут я немножко не ожидал этого ответа, но все-таки я был готов и поставил вещи обратно в машину, взял кошелек, пошел в магазин, купил хлеба. Она говорит, а можешь еще вот колбаски нарезки, самые дешевые хотя бы? Ну, тут немножко уже, я же тебе хлеба купил. Ну, ради Господа, я говорю, не жалко, ну, не пожалею, купил ей. Мы дошли до машин, остановились, вышли из магазина, я ей дал пакет. Я говорю, пойдемте в машину, я вам кое-что подарю. Нет, говорит, я не пойду. Я говорю, да не бойтесь, это Евангелие. И дошли до машины, немножко поговорили, она рассказала о себе, в какой она ситуации. Она узнала, что я христианин. Она говорит, молись за меня. Я говорю, хорошо, я подарил Евангелие, подарил Слово Божие. И вот такие моменты, которые учат нас замечать людей, которые нас окружают. Христос, увидя толпу, смог проявить сожаление, смог проявить внимание этим людям. И действительно, вокруг нас много людей, которые могут нас, ну, своим видом, своим запахом или еще чем-то нас оттолкнуть от них. Мы можем увидеть них и, наоборот, усилить шаг, обойти стороной. И Христос также встречал таких людей, которые были неадекватные. Один из примеров – это Евангелие от Марка, 5 глава, с 1 по 20 стих. Я прочту начало этого отрывка, вы поймете, о чем речь, вы вспомните эту историю. Марка, 5 глава, с 1 стиха. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему». Дальше идет диалог Иисуса Христа с этим человеком. Он удивительным образом, с помощью вот божественной силы, исцеляет его. И вопрос, почему Иисус не проплыл мимо? Написано, он приплыл в страну Гадаринскую, но там же не все такие люди были. Он был один такой, наверное. Он мог пойти и пройти мимо, и пойти в селение, пойти в этот город и проповедовать, рассказывать благую весть, исцелять также, помогать, кормить. Но он, увидев его, он остановился, и он проявил такое же сожаление. Вышедший из гробов, одержимый, живет в гробах, разрывал цепи, разбивал оковы, кричал, бился о камни. Ну, характеристика не из лучших, мягко говоря. Что Христос нашел в нем? Но он не прошел мимо. Он видел не просто человека, но видел нужду человека и шел навстречу. Матфея 9:36. «Видя толпу народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Мы, может быть, иногда у меня такое было, а что я ему помогу? Я же наверняка не знаю, что с ним будет в будущем. Я не знаю результата моих дел. Может быть, они будут напрасными. Такие бывают мысли, которые иногда нас отталкивают от сожаления, от жалости к людям. И тоже такой пример был в нашей жизни с моей женой Аней. Мы были в поликлинике, это была зима, и возвращаясь с поликлиники домой пешком, мы увидели лежащего на земле, на снежной, человека. Хотели пройти мимо, Бог побудил, в итоге мы его довели до дома, пришлось спуститься в метро, сесть на автобус. Я удивляюсь, как это произошло, но Бог даровал такое расположение, и по пути мы даже немножко соблаговествовали ему, и в итоге он говорит: «А что вы хотите от меня?» Он даже стал настораживаться: «Почему это вы меня ведете до дома?» Пьяный, но все-таки сознание работает, и он задает вопросы. И я не знаю, что с ним случилось, я не знаю, что с ним сейчас. Иногда не стоит думать о том, что будет. Если Бог дает возможность увидеть человека, пусть Бог благословит нас, чтобы мы открыли свое сердце, увидели, проявили это сожаление к Нему. Прекрасный итог от этого отрывка, который мы читали, Марка, 5 глава. В итоге, это 20 стих, написано так. После этой встречи Иисуса Христа с этим человеком, который разбивал, кричал, был одержимым, написано, 20 стих, «И пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Прекрасный результат, который работы, которую провел Иисус Христос, прекрасный результат мы видим, все его сожители, односельчане этих городов, они знали его, кем он был, и вдруг он проповедует, и они увидели, кто он есть, и они дивились. И он рассказывал, что сотворил с ним Иисус. В нашей церкви есть такая сестра, бабушка уже. Она рассказывала такой пример, когда она жила в другом городе, не в Москве. Также она повстречалась на вокзале с одним человеком, который также просил милостыню, просил помощи, был неважно одет. И она проявила сожаление, она проявила заботу на протяжении ни одного дня, ни одного года она проявляла заботу. И сейчас этот человек, слава Богу, этот человек, он покаялся, он трудится в церкви, у него есть семья, у него есть где жить. И этот прекрасный пример, когда человек Божий, видя толпу, ну, вокзал, представьте себе, вокзал – это большое количество людей, все туда-сюда, приехали, уехали. И очень важно, и очень непросто увидеть человека и проявить сожаление, и поучаствовать в этой нужде. 9 глава, 37-38 стих Евангелия от Матфея. «Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». А как я, как мы смотрим на церковь? Мы пришли сегодня в собрание. Видим ли мы просто собрание людей здесь? Или мы видим что-то большее? Видим ли мы здесь нужду братьев, сестер? Видим ли мы нужду и сожаление, которое мы можем проявить, внимание, которое мы можем проявить детям, у которых, может быть, нету отца или матери, может быть, у кого-то проблемы в семье. Можем ли мы увидеть среди здесь нас, сидящих, не просто общину, не просто собрание, но увидеть конкретно каждого брата и сестру, гостей наших? Вопрос к нам. И действительно, в церкви есть такие же нуждающиеся, как и в мире, который нас окружает, люди. А как мы смотрим на детей, когда мы приходим домой с работы, Ну, конечно же, мы не увидим толпу, да, как написано, Иисус увидел толпу и жалился, но мы увидим детей, которые бегают по дому, эти чудные создания, творения. Кто-то, может быть, скажет, чудные, да надоели, сорванцы, беспорядок, сколько можно убирать, есть и такое. Можем ли мы увидеть не просто детей, не просто людей, но увидеть того, кто нуждается во мне, кто нуждается во внимании, кто нуждается в поддержке. Я приводил этот пример, когда подошел к своему отцу и говорю: «Пап, ну сколько можно объяснять? Ну вот 5 минут сижу, он говорю одно, и вот через 10 минут он делает то же самое». Он посмеялся, говорит: «Я с тобой, говорит, полчаса сидел. В свое время, говорит, я тебе уделял полчаса, ну, примерно, плюс-минус». Можем ли мы уделить это время, увидеть нужду в наших детях, в нашей семье, в наших родственниках, бабушках, дедушках? Пусть этот вопрос будет к нам. И самое главное, Господь никогда не перестает смотреть на нас с любовью, даже когда мы оставляем раны нашими грехами, нашими грубыми характерами, и Иисус продолжает смотреть и относиться с любовью. И пусть нас Бог благословит смотреть глазами Иисуса. И если мы будем смотреть глазами Иисуса, то мы в первую очередь увидим нужду в человеке, нужду в детях. Пусть нас Бог благословит в этом. Аминь.